Завтра в 17:00 вас хочет видеть обергруппенфюрер. Да-да, именно тот, что к нам с вами поближе. Напутственная речь, усмехнулся Гетцель. Вот именно, сказал Вильгельм Хорст. Глава вторая. Когда войска 3-го Белорусского фронта прорвали линию Даймы, а правее их крыло разорвало цепь оборонительных сооружений Гранц-Кёнигсберг и вышло к северным окраинам столицы Восточной Пруссии, паника в городе достигла наивысшего предела. В Кёнигсберге перестали выходить газеты, закрылись магазины, хлебозаводы, по улицам черными птицами носились куски горелой бумаги, жгли архивы. Армия, еще ранее переведенная на самоснабжение, превратилась в шайку мародеров. Число дезертиров определялось уже трехзначными цифрами. Дороги были забиты беженцами и отступающими частями. Одним из первых поддался панике гаулейтер Восточной Пруссии Эрих Кох. Его бегство в Пиллау подстегнуло остальных чиновников Кёнигсберга. Гитлер прислал Коху категорическую радиограмму с требованием вернуться в Кёнигсберг под страхом виселицы. Гиммлер отдал приказ по своему ведомству расстреливать каждого, кто попытается покинуть город. На всех дорогах появились заградительные отряды, состоящие из эсэсовцев. Эрих Кох вернулся в Кёнигсберг, но теперь он превратился в номинального руководителя. В его отсутствие вся фактическая власть в городе перешла в руки военного командования, службы безопасности и крейслейтера Эрнста Вагнера. Партийный вождь Кёнигсберга, 45-летний Эрнст Вагнер, не потерял присутствие духа в период общей паники. Он сумел навести в городе порядок, ежедневно выступал по радио с патриотическими речами, жестоко карал распустившихся подчиненных. Это он разжаловал президента полиции порядка Евгения Дорша в рядовые фолькштурмовцы. Это он приказывал расстреливать мародеров на глазах специально приглашенных родных. Это он начинал свои речи со слов «Защита до последнего немца» и заканчивал словами «Для нас солнце никогда не заходит. Мы никогда не капитулируем». Глава третья. «Вернер, что вы делаете здесь?» — спросил Вильгельм Хорст, встретив Шлидена на Штайндам. Сам он только что вышел из дома номер 176А, где разместился второй отдел гестапо. Хорст узнавал у штурмбанфюрера Рюберга, как идет расследование диверсии на элеваторе. «Возвращаясь к себе после совещания в штабе», — сказал Гауптман. «Что нового на фронте?» — спросил Хорст. «Можно подумать, что вы об этом знаете меньше меня», — обиженным тоном сказал Вернер. «Бросьте, старина, нам ли обижаться друг на друга, да еще в такое время?» «Что ж, у нас есть еще шансы», — сказал фон Шлиден. «Оружия достаточно, боеприпасов тоже. И потом новые средства фюрера». «Завидую вашему оптимизму, Вернер». Хорст пристально посмотрел Гауптману в глаза. «Мы так и не пообедали тогда с вами, Вернер», — сказал оберштурмбанфюрер. «Это трагическая смерть вашего друга. А надо бы нам встретиться, как вы считаете?» «Я свободен сегодня». «Да, но я зато занят. Уезжаю на 2 дня. В такую минуту покидать город? А что делать? Приказ? Будем ловить крыс». Их много сейчас на дорогах, ведущих от Кёнигсберга. «Не хотите ли сигарету, Вернер?» — сказал Хорст. «Что вы курите, Вилли?» «Египетские, дорогой Гауптман», — ответил Хорст, доставая из кармана шинели пачку. «Вы просто чудодей, Вилли. В такое время и египетские сигареты? Я даже не спрашиваю, где вы их достаете, наверняка расскажете что-нибудь фантастическое. — Ладно вам, Вернер, — улыбаясь, сказал Хорст. — Закуривайте и оставьте эту пачку себе. Вы тоже, парень, не промах, умеете доставать неплохие вещи. — Но сигарет таких мне не достать, — сказал, прикуривая от зажигалки, Вернер фон Шлиден. Рядом затормозил черный автомобиль. — Алло, Хорст! — послышалось из кабины. — Оберст фон Динклер, начальник военной контрразведки, — тихо сказал Хорст Вернеру. — Что ему от меня надо? — В чем дело, господин Оберст? — спросил он, подходя к машине. «Мне известно, что вы едете за город. Я еду тоже. Обергруппенфюрер считает, что нам лучше поехать вместе». Вильгельм Хорст махнул Вернеру рукой и, согнув чуть ли не вдвое свое большое тело, полез в автомобиль начальника Абвера. Вернер медленно шел по Штейндам, с грустью посматривая на безобразные развалины некогда красивых зданий, обрубленные осколками ветви деревьев и черный от копоти снег, тщетно пытающийся покрыть истерзанное тело города. Сложные чувства охватывали его, когда он видел, как гибнет красивый город, творение рук многих поколений трудолюбивых, умелых людей. Он знал, что это город врага, и помнил те кадры немецкой кинохроники, где в пламени и дыму рушились дома Сталинграда и Киева, Севастополя и Минска. Много лет Ахмедов Вилкс не был на родной земле, и увиденное на экране попросту не укладывалось в его сознании. Очевидно, если бы Янус увидел все собственными глазами, его сожаление по поводу истерзанного Кёнигсберга поубавилось. Порой среди исковерканных воронками улиц и мрачных сгоревших домов ему вдруг вспоминались родные горы, синие Кайсу, убегающие в ущелье, и серые сакли аула Телетль, в котором родились и любили друг друга его отец и мать. Эти видения не мешали Сиражуддину, а вот Янус боялся, как бы они не завладели его существом, старался прогнать их прочь. И только иногда позволял себе поразмыслить над судьбой, надевшей на него сына дагестанского народа мундир офицера германской армии. «Кто же я больше?» — думал с улыбкой Янус. «Аварец, латыш или немец?» Надо сказать, что думать о себе как о немце Сиражуддин имел все основания. Несведущие люди часто считают, что разведчик и после многих лет работы в другой стране остается тем, кем был прежде. Разумеется, основные принципы останутся неизменны. Но годы жизни среди людей иной национальности, необходимость быть таким же, как они, накладывает свой отпечаток. У разведчика вырабатываются привычки, манера поведения, традиционные взгляды, составляющие существо национального характера тех, чья национальность проставлена в паспорте этого человека. И только тогда, может быть, обеспечен успех работы разведчика, когда люди, среди которых он действует, скажут о нем: это настоящий немец, швед, испанец. Сегодня Вернеру везло на встречи. Откуда-то появился вдруг давнишний его приятель и собутыльник Гельмут фон Дитрих. Он был одет в новенькую шинель тонкого сукна со знаками различия оберштурмфюрера СС. «Какая встреча!» — заорал Дитрих. «Я иду и думаю, с кем мне обмыть звание. А тут гауптман навстречу. Пойдем». «Мне нужно еще к себе на службу», — неуверенным голосом начал фон Шлиден. «Брось ты это дурацкое сиденье в кабинете. Никуда не отпущу. Хочешь, позвоню твоему шефу и скажу, что ты вызван в гестапо. А то и его можно пригласить». Он засмеялся своей шутке, схватил сопротивляющегося Вернера за рукав и потащил к площади.